давно уже пробили целый парк автомобилей. Хайнер, Крайслер, Ягуар и, конечно, Ламборджини. На работу над ударом, открываем двери пара. Вот уже одна за пара, вроде бы приперлись рано. Вроде бы и будний день, но людей уже немало. Ты с тобой народ гуляет, прошибает запах пана. Боже мой, а кто за стойкой? Наш хороший корешок, он нальет покрепче пойла и подгонит порошок. Распрягай свои карманы и бумаги доставай. Эй, братишка, не скупись, угощай, наливай. Все становятся добрее.